будь я одна, и то смутилась бы от такого признания. Очень уж оно прозвучало торжественно, как клятва или присяга. А тут еще сидело 10 моих однокурсников, которым все ее странности были еще хуже, чем нож в сердце. «Вероника, пошли к тебе в комнату». Я поспешила скорее увести ее. «Теперь так разговоров не оберешься». Отвела в 203-ю комнату и приказала: «Ложись». Она покорно легла на свою кровать. Я накрыла ее одеялом. «Ты почему босиком ходишь? Ты же заболеешь». «Лиза, я люблю тебя. Ты не уходи от меня. Я так счастлива. Мы будем жить в белом доме. Мы выкрасим его в белый цвет, да? И снаружи. И внутри он будет белый. И будем ходить в белых одеждах». Испуганно вдруг: «А у тебя есть белое платье?» И тут же успокаиваясь: «Я тебе сошью. Вот увидишь, тебе очень пойдет. Мы все будем в белых одеждах. Будет очень тихо. Так тихо. Только не уходи от меня». «Я не ухожу. Я только носки тебе теплые принесу, а то простудишься». Принесла шерстяные носки, надела ее на ноги. Я так испугалась сейчас. Я думала, ты насовсем ушла. «Ну что ты, Никушка, ну куда я уйду?» Я понимала, что-то случилось, и не надо ее тревожить. Нельзя ничего спрашивать, надо дать выговориться. «А знаешь, Росин говорит, у них в Болгарии, когда кто-нибудь умирает, развешивают по городу объявление с портретом. Он так приехал на каникулы, он в Варне живет. Идет домой, и маму видит свою на воротах. Портрет мамы. Он ничего не понял сначала, не поверил. Он очень хороший, Росин, тебе понравится. Мы его возьмем в наш белый дом, да? Лиза, а ты веришь, что люди насовсем, до конца умирают?» «Я не верю. Я знаю, что-то остается». Тут постучали, и я кинулась к двери, чтобы в комнату никто не вошел. Это была наша вахтерша, Эра. Она поманила меня пальцем за дверь и зашептала со сладострастием сплетницы, даже слюной забрызгала: «Ты последи за своей подружкой. Чокнутая она какая-то. Вырядилась во все летнее и пошла босиком по улице танцевать. По снегу-то!» Мы еле загнали обратно. «Че это она? Смотри, может, тряхнулась? Может, кавалер ее бросил? Звонок по телефону был. Мы так-то не вызываем, но она у вахты крутилась. Идите, не волнуйтесь, послежу». Я вернулась в комнату. «Лиза, не уходи. Я очень боюсь, когда ты уходишь. Знаешь, мне сейчас отец звонил. У меня бабушка умерла». Она заплакала наконец. Я села на краешек постели, взяла ее руку, стала гладить и приговаривать: «Вот пришел великан. Такой смешной великан, глупый такой великан. Вот пришел он, споткнулся и упал. Такой смешной великан, глупый такой великан». Я не очень любила Леонида Андреева, но этот рассказ знала почти наизусть. Он написал его, когда у него умирал сын. Не умела я утешать и ничего лучше не могла придумать. Только имя везде заменяла. «Такой смешной великан, а Ника такая маленькая». Заснула она быстро. Я спустилась вниз в читальный зал, разыскала ее соседку по комнате Ольгу, рассказала все и попросила в случае чего позвать меня. Потом вернулась к однокурсникам. На следующее утро зашла к Нике. Она лежала с мутными глазами, а рядом на одеяле были рассыпаны корки апельсина. Сам апельсин она держала в руках и, поднеся очень близко к глазам, внимательно разглядывала его, будто первый раз видела. Я хотела стряхнуть корки с одеяла, но она остановила: «Не надо, летом пахнет». Температура ночью под 40 была, сейчас сбили. «Я скорую вызывала, не дала себе укол сделать», — рассказывала Ольга. На похороны в таком состоянии Вероника поехать, конечно, не могла. Да и сессию сдавала после каникул. И уже очень скоро стала прежней Никушкой. Легкой, веселой, танцующей, напевающей. Горе ее так с простудой и вышло. С серьезной подругой мы тоже жили в разных комнатах. Она подходила к моей двери и стучала принятым в общежитии условным стуком: «Дай, дай закурить», который у нее в том же ритме означал другое: «Пойдем погулять». Гуляние наше заключалось в следующем. Подруга брала меня под руку, и мы ходили по общежитскому коридору из конца в конец. Я немного нервничала. Серьезная подруга будто нарочно замедляла шаги и повышала голос у 203-й комнаты. Двери сразу начинали хлопать. Ника принималась бегать, изображать хозяйственную деятельность, брякать кастрюлями и сковородками, молча, не замечая меня. И всегда в такие моменты у нее, прекрасной хозяйки, что-нибудь там подгорало, убегало, переваривалось, пересаливалось. Серьезная подруга, подведя какую-нибудь сложную теоретическую базу, наконец выкладывала то, ради чего заводилось гулянье. «Ненавижу поэтические натуры». Говорилось это, в общем, так сказать, абстрактно, в порядке обмена мнениями по поводу разных сложностей жизни. Но ежу было понятно, в чей огород камешек. Говорить прямо «не дружи с Вероникой, дружи только со мной» она не смела. Такие ее диктаторские замашки я пресекла в самом начале. Да и была она выше этого. Но иногда теряла присущие ей такты и говорила: «Не понимаю, что вас связывает. Вы такие разные. Ты закрытая вся, захлопнутая, сдержанная, а она... любой всплеск своей души старается донести до кого-нибудь. И потом все эти ее неровности, смехи, плачи. Она же, — начинала горячиться подруга, видя несогласие в моем молчании, не встречая поддержки, как одноклеточная, как инфузория туфелька, на каждое раздражение реагирует. Это ведь даже не человек, я не знаю, кто, субстанция, субстанция какая-то». «Ты не права», — мягко, но непреклонно возражала я. «Все-таки они обе были моими подругами, и я мечтала их подружить. Ты не права, Ника — хороший человек». «Я не против, хороший», — подруга старалась быть объективной. «Даже больше скажу, она искренняя, хоть и фантазерка, добрая. Это уже много. И если бы все люди были такими, может быть, на Земле наконец-то наступила гармония, рай был бы». Я прощала серьезную подругу за эти ее добрые слова. Справедливость и беспристрастность в отношении Ники давались ей с большим трудом. «Если бы все люди были такими, но люди совсем другие. У них есть обязанности, они ходят на работу, учатся, воспитывают детей, зарабатывают деньги. Да, и деньги зарабатывают. И ничего плохого в этом нет, пока еще никто не отменил денег. Готовят, стирают. Это она делает прекрасно. Я имела в виду учебу, стирку, готовку. Смысл остальных претензий до меня не очень доходил. Пока еще никто из нас не зарабатывал денег, не воспитывал детей. Своим неприятием подруга будто защищалась от чего-то неясного, что несла в себе Ника. Как ты не понимаешь? Это же у нее случайно выходит. В ней реальность отсутствует. Она нереальный человек. Говорю тебе, субстанция непонятная. Пеперуда, бабочка, по-болгарски, говорила я. Вот видишь, а человек должен быть человеком. «Ну ты даешь! Ну что она, не человек?» — обижалась я за Нику. А между прочим, бабочка в древности считалась символом бессмертия души. Вот так-то. Бабочка влупляется из куколки, душа освобождается от тела. И Психею представляли с крыльями бабочки, и Морфея — бога сна, потому что сон считался периодическим освобождением от земных уз, от бренного нашего тела. По-моему, она как раз наоборот довольно часто идет на поводу у своего тела. Это ты зря. Это уже из области сплетен. От тебя я не ожидала. Ну так и что же, что часто влюбляется? Это тоже не противоречит их натуре. Кого их-то? Да бабочек же! Пасмурно сидят себе спокойно. А как солнце выглянет, летят к цветам. Кончится нектар, дальше летят. Счастье искать. «Вот-вот», — усмехалась подруга, — «счастье искать». Напрасно она так. Никому ничего худого от этих поисков счастья не было. Не знаю, как впоследствии Ника разбиралась со своими мужьями, но они не были на нее в обиде, даже когда уходила сразу к новому. Думаю, в этом случае только вздыхали облегченно. Чаще, конечно, бросали ее, но как-то странно бросали. Через некоторое время какой-нибудь бывший муж переходил в разряд друзей. Всякому приятно быть замечательным. Она гордилась, что со всеми своими мужьями оставалась в хороших отношениях. Не была она испорченным человеком, нет. Другие, имеющие одного или вовсе не имеющие мужа, были не лучше ее.